танцующая в небесах, плодоядная жрица извращенных страстей, танцуй, поднимая пыль в облаках, развернув панораму своих грудей. Танцующая в небесах, возвышавшая с Богом и с сатаной, я не хочу быть третьим в твоих руках. Танцуй, падла, и чёрт с тобой!